Глава 54. Сашка. Что я мог бы ответить на все эти предъявы? Ну, много на самом деле. Но толку от этого не было бы ни грамма, поэтому я промолчал. Я отлично понимал, что любое мое раздражение выльется в скандал, а мне это было не нужно. Я все ждал, когда Марина наконец перекипит и перестанет злиться на меня за прошлое, с которым я ничего не мог поделать. И если сейчас ей станет легче от того, что я не буду лезть и склонять, что ж, попробуем так. В принципе, я осознавал, что получу именно такую реакцию. А какую еще? Было наивно с моей стороны ожидать, будто Марина после нескольких оргазмов смягчится и все забудет. Если она так и не смогла этого сделать за 4 года, еще и с Антошкой связалась, то даже не знаю, что способна ей помочь. Моя смерть? Вот, скорее всего, именно так и есть в нашем случае. И Марина сможет отпустить свою боль, только увидев меня в гробу. И если бы не девочки, я бы с радостью в него лег, лишь бы ей стало легче. Но, увы, у меня были сейчас другие приоритеты. С Викой я сам аккуратно поговорил, когда мы в один из дней на последней неделе мая проводили Дашу в детский сад и поехали уже в школу. Решил, что лучше сделаю это один, хотя Марина потом наверняка будет недовольна. Подготовлю дочь, чтобы она не отреагировала резко и не испортила маме настроение еще больше. Тем более, что в последнее время Марина деликатностью зачастую не отличалась, и я боялся, что она вздумает говорить Вике, будто я окончательно от них съезжаю и все, впереди развод. Но я бы не хотел, чтобы Вика теряла надежду, как и сам не собирался ее терять. «Ну вот», — надула губы дочь, услышав мое объяснение. «Ты же обещал, пап!» «Я очень постараюсь, чтобы мама меня простила», — сказал я искренне. «Ты уже большая девочка, Вика, поэтому я тебе объясню. У нас с твоей мамой все сложно. Сейчас она обидела меня, но еще раньше я ее обидел. Поэтому нам нужно время, чтобы остыть. Я в начале июня перееду, но приходить к вам буду постоянно. И выходные тоже вместе будем проводить. Договорились?» «Угу», — буркнула Вика, сверкая глазами, полными слез обиды. «Не расстраивайся, такая вот у взрослых жизнь. Мы тоже набиваем шишки, не только в детстве этим занимаешься. Знаешь, я хочу тебя попросить. Пожалуйста, постарайся быть маме опорой. Не расстраивай ее, не высказывай ничего, ладно? Она и так расстроена». «Да я не собиралась маму расстраивать. Я же вижу, что она сама не своя», — вздохнула Вика. «А я чем-нибудь могу ей помочь?» «Просто будь хорошей девочкой и слушайся ее. Этого вполне достаточно». Вика обещала, но, конечно, настроение я ей испортил. А ведь еще предстояло как-то объяснить Даше, почему папы теперь не будет рядом постоянно, особенно по вечерам. Хотя, может, приходить к ним укладывать девчонок? А что, я ведь все равно рядом буду жить. Надо обсудить это с Мариной. Черт, неужели я действительно через неделю перееду в другую квартиру? И как я вообще согласился на подобный садомазохизм? Интересно, когда меня не будет рядом, станет ли Марине легче? Если станет, то мне точно следует попрощаться с мыслью о том, чтобы вернуться к ней. А вот если нет...